Глава 25. Красный снег. Привожу тут слухи и пересуды, ничего не добавляя от себя. Большей частью они выглядят чепухой и небылицами, ну, как вы велели, докладываю. Вот что мне довелось услышать. Герцога Калсиды больше нет. Орда драконов с закованными в броню всадниками напала на его столицу. Драконы извергали огонь или что-то не менее разрушительное. Они окружили город Калсиду кольцами выжженной земли, после чего набросились на герцогский дворец, поливая его огнем, или чем там они плевались, ломая стены и башни когтями и крыльями. Говорят, что от твердыни герцога остались руины высотой лишь в четверть прежнего, и никто там больше не живет. Старый и больной герцог, как рассказывают, вышел из дворца, чтобы держать речь перед своим войском, и тут на них обрушилась башня. Герцог и большая часть его армии погибли. Но канцлер Эллик, доверенный советник и лучший мечник герцога со времен их юности, выжил. Остатки войска Калсиды вынуждены были отступить, а отступление быстро превратилось в паническое бегство. На следующее утро объявилась дочь герцога и провозгласила, что заключила союз с драконами и их няньками, и отныне она полноправная герцогиня Калсиды. Эллик заявил, что герцог назначил своим преемником его и обвинил так называемую герцогиню в колдовстве. Некто Роктор Красные Руки, бывший мелкий аристократ с западных окраин Калсиды, возле врат Хейста бросил вызов им обоим. Его дружина не пострадала во время нападения драконов. Именно он, полагаю, и выйдет победителем. Калсидийцы вряд ли согласятся, чтобы ими правила женщина, пусть даже на ее стороне драконы. От войска же герцога Эллика мало что осталось после того, как драконы ополчились на столицу. Потребуется божественное вмешательство, чтобы вернуть ему былую власть и влияние, особенно с тех пор, как ему не удалось защитить город. Герцогиня назначила награду тому, кто принесет его голову, а горожане считают его трусом за то, что он бросил их на произвол драконов. Неподписанный отчет для Чейда Фалстара. Снег серебрился в лунном свете. Мы со стрелой даром времени не теряли. Я сверял путь по звездам, стремясь как можно скорее достичь цели. Ближе к девичьему стану тележная колея влилась в более широкую дорогу, хотя проход между округлых холмов вряд ли заслуживал гордого имени перевала. Стрела была рада снова выбраться на торный путь. Она размашистыми прыжками преодолела последний подъем, а дальше мы весело поскакали вниз, сначала сквозь хвойный лесок, потом по узкой малоезжей дороге среди голых дубов и ольхи. По-зимнему медленно показалось солнце и постепенно осветило наш путь. Стрела сбавила шаг, чтобы отдышаться. Дорога сделалась шире, мы миновали несколько небольших хуторов. Из труб поднимался дым, за окнами горели свечи, крестьяне встают рано. Но все они, похоже, сидели дома. Снаружи я никого не встретил. Рассвет разгорелся ярче, и я пустил стрелу легким галопом. Когда утро перешло в день, дорога превратилась в широкий наезженный тракт. Я проехал, не останавливаясь, небольшую деревеньку, где огороды и поля дремали под пушистым покрывалом снега в грезах о весеннем севе. Стрела шла рысью, галопом, снова рысью. Вот мы опять углубились в лес. За ним на пути стали попадаться другие путники. Лудильщик на раскрашенной телеге, груженной ножами и ножницами. Крестьянка с сыновьями верхом на мулах, ведущие в поводу еще нескольких. От мешков на спинах мулов шел острый запах земли. Молодая женщина, сердито нахмурившаяся, когда я пожелал ей доброго дня. Меня одолевали мрачные мысли. Каково сейчас Би? Что скажет Дьютифул, когда узнает о моем своеволии? Сильно ли рассердится Ридл, а главное Нетл? Я гнал тревоги, но они возвращались. Эльфийская кора заставляла вспоминать все самое плохое. И я вновь и вновь корил себя за многочисленные ошибки и неудачи. Но через мгновение брали вверх семена Карриса, и тогда я чувствовал себя неуязвимым, воображая, как в одиночку прикончу все два десятка калсидийцев и напевал стреле «Успокойся, будь начеку». Сердце билось так сильно, что мне казалось, его удары разносятся на всю округу. Снова лес. Рысь, галоп, рысь. Я остановился возле ручья, чтобы напоить стрелу. «Ты устала?» «Ни капельки. Мне нужно спешить. Дашь мне знать, когда устанешь?» «Я стрела. Я не устану раньше всадника». «Устанешь. И тогда непременно дай мне знать». Она фыркнула, и как только я сел в седло, слегка погорцевала. Я рассмеялся и отпустил поводья. Небольшой участок пути она неслась во весь опор, потом снова перешла на свой легкий, плавный галоп. Мы добрались до приличных размеров города. Тут был и постоялый двор, и гостиница, и три таверны. Горожане были уже на ногах. В предместьях мне попалась редкость — часовня Эды. Изваяние богини дремало под снежной мантией, руки статуи были сложены на коленях ладонями вверх, кто-то отряхнул с них снег и насыпал в горсти проса. На пальцах Эды расселись пташки и клевали подношения. Мы поехали дальше и вскоре оказались на широкой королевской дороге. Не останавливаясь, я мысленно сверился с картой. Эта дорога вела как раз в Соливарню. Самый короткий и верный путь. Если бы я бежал из шести герцогств с пленницами и колсидийскими наемниками, я бы точно не воспользовался им. Любым другим, но только не этим. Я вспомнил слова Шута. Тот уверял, что нам ни за что не найти их, что единственный способ вернуть мою дочь — отправиться прямиком туда, куда ее везут. Я бросил в рот щепотку семян карриса, разжевал их. На языке сделалось сладко, пряный и пьянящий вкус мгновенно придал мне сил, в голове прояснилось. «Самый верный из окольных, самый верный из окольных», — стучало в голове в такт с копытами стрелы. Можно было бы и дальше ехать по королевской дороге до самой Соливарни. Если я не замечу чего-нибудь подозрительного, то смогу дождаться похитителей вместе со стражей венца холма у захваченного корабля. Или, добравшись до города, двинуть обратно по какой-нибудь из менее наезженных дорог в надежде, что мне повезет. Или обследовать проселки. Я ехал все дальше. Мы миновали развилку. На следующий, решил я, сверну. Внезапно над головой раздалось карканье. Я поднял взгляд, с неба, расправив крылья, ко мне спускалась ворона. «Да это же пеструха!» — понял я, и приготовился принять ее вес, когда она опустится на меня. Но она не стала этого делать, а полетела по кругу. «Красный снег!» — проговорила она отчетливо. «Красный снег!» Я уставился на нее, а она описала еще круг и полетела в сторону. Я осадил стрелу. Чего хочет пеструха? Чтобы я ехал за ней? Но в той стороне нет дороги, только заснеженное поле, а за ним голые березы вперемешку с редкими хвойными деревьями, дальше переходящими в густой лес. Пока я колебался, ворона отлетела далеко, развернулась и, с силой работая крыльями, полетела обратно ко мне. Я встал в стременах, вытянул руку и окликнул: «Пеструха!» Но она пролетела мимо да так низко и близко, что стрела шарахнулась в сторону. «Дурак!» — каркнула ворона. «Фиц, дурак! Красный снег! Красный снег!» «Я развернул стрелу. Давай за ней!» — сказал я лошади. «Она мне не нравится!» «За ней!» — повторил я, и стрела неохотно подчинилась моей воле. Покинув широкую и ровную дорогу, мы проломились сквозь колючие кусты и выбрались на крестьянское поле. Снег здесь был глубоким и рыхлым, а замерзшая земля под ним неровной. Пришлось ехать медленнее, хотя именно теперь мне хотелось мчать во весь опор. Но если лошадь охромеет, она уж точно не сможет скакать быстро. Я постарался обуздать свое нетерпение. Ворона скрылась под деревьями. Мы упрямо пробирались туда, где последний раз ее видели. Вскоре она вновь вернулась к нам и вновь улетела вперед. Похоже, на этот раз она осталась довольна, убедившись, что мы следуем за ней. Во всяком случае, больше не ругалась. А потом мы наткнулись на дорогу. не настоящую наезженную дорогу, а просто полосу ровной земли, которая начиналась от поля и велась через лес. Может, ее проложили дровосеки, или тут гоняли скот на водопой. Пользовался ли кто-нибудь этим путем в последние дни, трудно сказать. То ли под наметенным за ночь снегом проглядывали более глубокие колеи, то ли мне это только казалось. Как бы то ни было, мы поехали по этой дороге. Когда мы добрались до первых березок, я увидел то, чего не смог разглядеть с дороги. Издали белая лошадь казалась всего лишь одним из сугробов. Всадника я и вовсе не заметил, пока не оказался рядом с укутанным в меха телом. И только ворона с высоты своего полета могла отследить цепочку алых и розовых пятен на снегу, уходившую глубже в лес. Лошадь явно околела, глаза ее были широко распахнуты, волоски на морде и вываленный язык выбелены инеем, капельки крови остались на снегу вокруг рта, стрела торчала между ребер за передней ногой. Она пробила легкое, но только одно. Я знал, что тело животного полно крови. Седла на лошади не было, только недоуздок. Должно быть, всадник бежал в спешке. Я остановил стрелу, как ни неприятно ей было такое соседство, и спешился. Человеческий труп рядом с лошадиным был слишком большим, чтобы это оказалось Би. Напомнив себе это, я побрел по снегу к мертвецу. Волосы, торчавшие из-под меховой шапки, были точь-в-точь такие же белые, как у нее, но это не могла быть Би, не могла. Когда я перевернул тело, то убедился в этом. Бледная девушка была также, безусловно, мертва, как лошадь. Перед ее шубой был алым от крови. Возможно, стрела пронзила ее насквозь. И эта девушка была белая, по крайней мере, отчасти. Она умерла не сразу после того, как упала лицом в снег. Несколько последних вздохов застыли изморозью вокруг ее рта, и мутные голубые глаза смотрели на меня сквозь ледяную корку. Я отпустил ее плечо, и она снова повалилась лицом в снег. Сердце мое билось так отчаянно, что я задыхался. «Би, где же ты?» — произнес я беззвучно. Мне не хватало воздуха даже на шепот. Хотелось мчаться по кровавому следу, выкрикивая имя дочери. Хотелось гнать стрелу галопом во весь опор. Хотелось силой выкрикнуть на весь свет: «Мне нужна помощь! Пусть все, кто есть в шести герцогствах, придут и помогут мне спасти дочь». Но я стоял на месте, дрожа и обливаясь потом, пока безумный порыв не миновал. Тогда я вернулся к своей лошади. Но только я вставил ногу в стремя, как передние ноги стрелы подогнулись, и она упала на колени. Устала, так устала, она передернулась, и задние ноги тоже перестали держать ее. Так устала. Стрела. У меня перехватило горло от тревоги. Ну как я мог подумать, что она сможет вовремя предупредить меня, что выбивается из сил? Семена кариеса подстегивают тебя, пока остаются хоть какие-то силы, а потом ты просто падаешь. Не ложись. Вставай, вставай, девочка. Идем, идем. Она скосила на меня глаз, и на миг я испугался, что она обессиленно уронит голову на снег, но стрела передернулась и рывком встала. Я отвел ее туда, где среди елей и сосен снег был не таким глубоким. «Побудь тут и отдохни, я вернусь. Ты бросаешь меня здесь? У меня нет выбора. Но это только на время, я вернусь за тобой». «Я не понимаю, просто отдыхай. Я вернусь, побудь здесь, пожалуйста». И я закрыл от нее свои мысли. Я никогда прежде не загонял лошадей. Чувство вины переполняло меня, но оно лишь мешало действовать. Я сделал то, что должен был сделать. Я забрал из седельных сумок все, что могло пригодиться. Закрылся от переживаний о Би, отогнал воспоминания о Молли, мысли о том, что бы она сказала, сделала или подумала, будь она рядом. Я выбросил из головы Шута и его советы, отодвинул в сторону того, кем пытался вырастить меня Барич. Я выкорчевал помещика Баджерлока из своего сердца и изгнал принца Фитца Чиволовидящего обратно в тень, где он обитал столько лет, я расправил плечи и ожесточил свое сердце. В глубине меня жил еще один человек, юный ученик Чейда. Я глубоко вздохнул и призвал эти воспоминания. Я полностью восстановил в памяти того себя, каким меня создал Чейд. Я профессиональный убийца на задании. Я убью их всех самым верным и надежным способом, не испытывая ни сожалений, ни прочих чувств. Эту задачу необходимо выполнить хладнокровно и безупречно. Как я убил близнецов Бриджморов, когда мне было 14, как убил плесуна Веблинга в 15, а имя отравленного хозяина постоялого двора я забыл. В мою задачу не входило запоминать, как его звали. Я подумал о заданиях, которые выбрасывал из головы, едва выполнив, о тихой работе, которой никогда не позволял быть частью меня и моих воспоминаний. Теперь я вызвал это все из памяти и позволил заполнить меня. Я вспомнил все те случаи, когда следовал за Чейдом во мраке или действовал один по его приказу. Чейд когда-то предупредил меня, что профессиональные убийцы, такие как мы с ним, не обсуждают друг с другом своих жертв, не похваляются ими и не ведут им счет. В моей памяти сохранились пусть не сотни, но десятки поручений. Король Шрюд не был кровожадным или бессердечным. Мы с Чейдом были последним средством. Он пользовался нашими услугами, когда не оставалось иных путей. Близнецы насиловали женщин, насиловали невероятно жестоко. Дважды они представали перед королевским судом, несли наказание и обещали исправиться, но их отец не мог или не хотел держать их под присмотром, и мой король послал меня. Он сделал это с неохотой, словно посылал охотника пристрелить бешеных собак. Чем провинился плесун и почему должен был умереть хозяин постоялого двора, я так и не узнал. Мне дали поручение, и я выполнил его тихо и безупречно, не гадая, правильно ли я поступаю, а потом ушел, выбросив все мысли о задании. Убийцы не обсуждают свои маленькие безрадостные победы, но хранят в памяти. Уверен, что и Чейд несколько раз освежал их, как я сейчас. Кажется, я начал понимать, почему он советовал прятать эти воспоминания поглубже. Когда тебе 14, и ты перерезал глотку 20-летнему, то кажется, что вы были на равных. Но несколько лет и десятков жертв спустя, став мужчиной, убийца оглядывается назад и видит мальчишку, который прирезал юнца по глупости напившегося в непотребной таверне и возвращавшегося домой темными переулками. Я сказал себе, что понимание этого не отменяет изящество проделанной работы. Велев лошади ждать, я натянул капюшон и туго завязал шнурки манжет, перебрал в памяти свои жертвы и решил, что отлично умею убивать. Как верно напомнил мне Шут, в этом деле я настоящий мастер. Я не стал идти по кровавому следу всадницы на белой лошади. Я пошел под деревьями, так, чтобы все время видеть протоптанную и сбрызнутую кровью тропу, но держась поодаль. Я выбросил из головы все, кроме того, что знал наверняка. Девушка была одной из тех, кто похитил Би. Девушку и ее лошадь застрелили, вероятно, при попытке к бегству. Они мертвы уже так долго, что их тела покрыли синим. Сердце мое радостно встрепенулось. Одним противником меньше. Возможно, стража венца холма уже схватилась с колсидийцами. В лесу тихо, значит, битва закончилась. Может быть, Би и Шайн уже в безопасности. Я пожалел, что напился настоя эльфийской коры. Что-то прояснилось, и Дьютифул, должно быть, уже получил новости через силу или с голубиной почтой. Если бы я не отгородился от силы, то и я бы это знал. Похоже, я сам себя перехитрил. Оставалось одно — идти по кровавому следу. Я нахмурился, сообразив, что животное с пробитыми стрелой легкими не могло ускакать далеко. Либо бой закончился, и все его участники куда-то ушли, либо тут произошло нечто очень странное. Пока не выясню, надо быть предельно осторожным. Я тихо шел вдоль следа, двигаясь рывками. Движение особенно однообразное, притягивает взгляд. Поэтому я неслышно делал несколько шагов и замирал, выжидая. Дышал я тоже бесшумно, через нос, стараясь учуять запах дыма или иные признаки лагеря. Вдалеке каркнула ворона, вот снова, и, наконец, я увидел ее. Пеструха заметила меня мгновенно и опустилась на ветку дерева у меня над головой. Лихорадочно надеясь, что она не выдаст меня, я продолжал аккуратно пробираться вдоль следа. По лесу пролетел ветерок, несколько комьев снега упали с веток, вдалеке перекликнулись птицы. Потом обычную тишину леса нарушили другие птичьи крики. Хрипло каркнул потревоженный ворон, в ответ вороны подняли грай. Пеструха опустилась ко мне на плечо легко-легко, будто ладонь друга. «Красный снег», — повторила она на сей раз тихо, — «мертвечина». Я начал догадываться, что увижу впереди, но остался на стороже. Мне попалось еще несколько лошадиных следов. Лошади глубоко взрывали снег, бежали меж деревьев, иногда ломились сквозь кусты. По крайней мере, одна из них была ранена. Я не стал отвлекаться. Мне нужно было выяснить, откуда разбегались лошади и что напугало их всадников. Неслышно, как призрак, я двинулся дальше. Приблизившись к поляне, где был лагерь, я замер. Прежде чем сделать еще хоть шаг, я внимательно оглядел все, что мог видеть с опушки. Поваленные палатки, прогоревшие костры, трупы людей, некоторые в солдатской одежде и с ножнами от мечей на поясе, другие в белых шубах. Стая ворон и три ворона объедали мясо с костей, не делая разницы между павшими. Лиса отвлеклась было, посмотрела на меня, застывшего в неподвижности, и вернулась к своему занятию. Она пыталась оторвать от трупа мясистое предплечье. Две вороны, клевавшие живот мертвеца, сдержанно возмущались, что лиса мешает их трапезе. Лицо падальщики объели до костей еще раньше. К счастью, было холодно, и мертвечиной воняло не сильно. Трупы лежали тут не меньше суток, насколько я мог судить. Вряд ли это сделала стража венца холма. Они бы не успели. Да и сожгли бы трупы после битвы, не бросили их так. Тогда кто? Ох, бедная моя Би! Я медленно начал обходить лагерь по кругу. Пеструха так и сидела у меня на плече. Трое саней, нелепо ярких и вычурных, были брошены на поляне. Их алые борта серебрились от инея. Я мысленно считал трупы. Четыре в белом, нет, пять, шестеро солдат, семеро, восемь солдат и пятеро белых. Я почувствовал, как во мне растет разочарование. Мне хотелось убить их самому. Маленького тельца Би или трупа с пышными волосами Шайн я так и не нашел. Я продолжил обход. Девять мертвых солдат, 11 белых. Белые валялись тут и там. Из солдат шестеро лежали попарно, словно они дрались и убили друг друга. Я озадаченно нахмурился. Нет, это точно не стражи венца холма. Я пошел дальше. Три мертвых лошади, одна белая, две гнедых, две обрушившиеся белые палатки, три палатки поменьше, три гнедые лошади, привязанные рядом, словно пикет. Одна подняла голову и посмотрела на меня. Я подбросил ворону, сидевшую у меня на плече, в воздух. «Лети, только тихо!» Она послушалась. Лошадь следила взглядом за полетом птицы, а я скользнул за одну из палаток. К первой белой палатке я подошел сзади. Дар сказал мне, что живых внутри нет. Присев на корточки, я взрезал ткань ножом. Внутри оказались разворошенные одеяла и меха, и еще один труп. Покойница лежала на спине, раскинутые ноги не оставляли сомнений в том, какая судьба ее постигла. Волосы в полумраке казались седыми. Это точно не Шайн. Итого 12 мертвых белых. Глотка женщины перерезана, кровь запеклась темным пятном на светлых волосах. В этом лагере явно произошло нечто ужасное, И Би была среди всего этого. Я перешел к следующей белой палатке. Это обрушилось не полностью. Я прощупал ее даром и опять-таки не ощутил внутри жизни. Ткань разошлась под ножом с тихим мурлыканьем. Я разрезал стенку крест-накрест и распахнул края, чтобы впустить внутрь свет. Никого. Только одеяло и шкуры, мех для воды, чей-то гребень, теплый носок, отброшенная шапка, запах... Нет, не запах Би. Она почти не пахла. То был запах шун, почти рассеявшийся аромат ее любимых духов. Я расширил отверстие и заполз внутрь. Больше всего духами пахло от одеял, а меховая постель рядом сохранила едва уловимый запах Би. Я схватил одеяло, прижал его к лицу и вдохнул. Запах Би и нездоровье. Моя дочь больна. Больна, в плену. И все пропали. Внутри меня хладнокровный убийца боролся с напуганным отцом. Внезапно они слились воедино, и все мои сомнения насчет того, что я могу и должен сделать, чтобы вернуть свое дитя, в тот же миг исчезли навсегда. Все, что угодно. Чтобы спасти свою дочь, я сделаю все, что угодно. Я услышал звуки снаружи и замер, затаив дыхание. Потом осторожно выбрался из палатки и отошел туда, откуда был хорошо виден весь лагерь. Солдат-колсидеец как раз сложил хворост возле одного из прогоревших костров, того, что рядом с небольшой палаткой. Он опирался на меч. Вот он опустился на одно колено и застонал. Вторая нога у него была туго перетянута повязкой и не сгибалась, так что поворошить угли в костре ему оказалось нелегко. Раненый наклонился и подул на них. Вскоре его усилия были вознаграждены. Над костром поднялась струйка дыма. Отломав несколько веток от хвороста, солдат бросил их в костер. Когда он снова наклонился, чтобы раздуть огонь, его светлые волосы, сплетенные в толстую косу, упали вперед. Он выругался и убрал косу под шапку, чтобы не подпалить. Внезапно я заметил движение у другой палатки. Оттуда выбрался старик, его сидеющие волосы торчали в беспорядке из-под шерстяной шапки, двигался он с трудом. «Эй, Хоган, приготовь мне поесть!» Человек у костра ничего не заметил. Не то чтобы он пропустил мимо ушей окрик старика, скорее он его и вовсе не слышал. Может, от чего-то оглох? Что вообще здесь произошло? Старик продолжал кричать, все больше повышая голос и раздражаясь. «А ну, посмотри на меня, Хоган! Сделай мне чего-нибудь горячего поесть! И где все остальные? Отвечай!» Тот, кого он звал Хоганом, и ухом не повел. Он подобрал меч и, опираясь на него, с трудом встал. Даже не взглянув на кричащего старика, он похромал к лошадям. Проверил их, глядя в лес, как будто опасался, что кто-то явится оттуда. Потом поковылял к поваленному дереву с торчащими голыми сучьями. С трудом пробравшись по глубокому снегу, он попытался отломать от дерева еще веток для костра. Он работал одной рукой, второй опираясь на свой меч. Нет, это был не его меч. Это был мой меч. Только теперь я внезапно узнал клинок, столько лет провисевший над камином в кабинете моего поместья. Теперь он служил костылем для колсидийского наемника.